Глава 103. Алиса не раз превысила допустимую скорость, пока неслась на машине домой. И не будь рядом Нины, могла бы еще поднажать. Скорую мы вызвали, ее мужу ты позвонила и рассказала. Уже в сотый, наверное, раз повторяла подруга Алисе. Он тоже сейчас едет, может, даже приедет раньше нас. Все, что могли, мы уже сделали. Правильные, разумные слова, подтверждающие собственное бессилие. Именно так Алиса их воспринимала сейчас. Она как с цепи сорвалась, когда узнала про эту беременную девицу. Такую дичь постоянно несла, я ее поэтому к тебе и отправила. «Помню я эту Яну, когда она сама была любовницей», — вздохнула Нина. «Такие, как она, до психотерапии редко доходят. Надеюсь, там не все так трагично. Я правильно поняла, эта беременная девушка сама пришла в дом к Яне?» «Если Ольховская правду сказала, но вряд ли соврала в таком-то состоянии». Воображение рисовало жуткие картины. Алиса только раз видела случайную любовницу Кипермана. У такой точно хватило бы наглости заявиться к жене Сашке. «Думаешь?» Своими вопросами Нина не давала Алисе погрузиться в переживания. То, что эта девица могла требовать от Янки свалить в закат и освободить место для молодой, красивой и беременной, легко, но это же не повод ее убивать. «Конечно. Нам еще долго ехать. Почти приехали». Алиса сбросила скорость перед шлагбаумом, а когда повернула на свою улицу, громко воскликнула: «Скорая!». Медики уже поднимали на носилки, когда подруги подбежали к машине. Яны рядом не было. «Живая?» — Алиса спросила у стоящего ближе всего к ней мужчины. «Она в порядке?» «А вы кто?» — неприязненно покосился тот, помогая поставить носилки. «Родственница? Документы ее есть?» «Нет, я едва ее знаю. Что с ребенком?» Алису проигнорировали, больше ничего ей узнать не удалось. Погрузив девушку, скорая умчалась. Надо было спросить, в какую больницу ее повезли. Нина тронула Алису за плечо. «Главное, что жива. Пошли искать твою подружку. Скажешь тоже, какая она мне подруга. Жалко ее, дуру». Ольховская стояла на пороге дома, когда Алиса с Ниной зашли на территорию коттеджа. Бледная и зареванная, она обнимала себя руками, но на лице застыла мрачная решимость. Едва она увидела Алису, тут же кинулась к ней. «Я не хотела, клянусь тебе, я только защищала свое, эта сука...» «Пойдемте лучше в дом», — предложила Нина, — «там и поговорим». В гостиной Янка вытащила бутылку коньяка, но пить ей никто не дал. Сначала нужно было разобраться. Ольховская говорила путано, постоянно срывалась и переходила на оскорбление девчонки, которая посмела явиться сюда со своим нагуленным пузом. Но минут через 10 картина стала более или менее ясной. Беременную звали Кристина. Она уже звонила Янке и не раз требовала оставить ее мужчину в покое, потому что у них будет ребенок. Ольховская посылала ее и жаловалась Алексу, который последнюю неделю редко бывал дома, да и на мобильный через раз отвечал. «Потому что его бизнес важнее меня», — обиженно кричала Ольховская. «А потом эта малолетняя шлюха заявилась ко мне, посмела прийти в мой дом со своим ублюдком». «Кто кого первым ударил?» — строго спросила Нина. «Я. Эта тварь не хотела уходить, но я ее и толкнула. Она упала на брюхо свое, ударилась башкой вроде, но врачи сказали, что жить будет. Такие шлюхи самые живучие». Янку снова несло. Алиса поглядывала на Нину, но та лишь спокойно слушала Ольховскую, время от времени задавая ей уточняющие вопросы. «Ей потребуется хороший адвокат», — вполголоса произнесла приятельница, когда Янка убежала в туалет. «Вряд ли все обойдется». Хлопнула входная дверь, и через несколько секунд в гостиную влетел запыхавшийся Киперман. Куртка нараспашку, галстук съехал на бок, глаза горят огнем. Алиса только сейчас сообразила, что не позвонила ему и не рассказала, что девушка жива. «Где Яна?» — непривычно жестким голосом гаркнул Алекс. Таким Алиса Кипермана не знала. «Я думаю, нам пора». Нина осторожно тронула Алису за локоть. «Дальше они сами уже». «Саш, ты как? Кристину увезли минут 20 назад, я не знаю, правда, куда, но она жива. Ребенок». Киперман крепко схватил Алису за плечи. «С ним что?» «Не знаю». Алиса испуганно дернулась назад. «Где она? Где Яна?» Послышались торопливые шаги. Киперман отпустил Алису и ринулся на их звук. «Что ты натворила?» раздалось вскоре. «Яна совсем рехнулась». «Пойдем». Нина потянула Алису к выходу. «Мы здесь лишние, им надо поговорить вдвоем». Та лишь неуверенно кивнула, но уходить не спешила. Вскоре они услышали. «Ты хоть понимаешь, что натворила?» Уже спокойнее произнес Киперман, в ответ раздались рыдания Янки. «Я... молись, чтобы они выжили. Господи, ты хоть понимаешь, что с тобой будет? Я твоя жена, а ты выбрал эту шлюху. Я хочу этого ребенка. Не ее, а ребенка». Нина все же утянула за собой на улицу Алису. Едва они вышли из дома, обе стали жадно глотать свежий воздух. «Он ей ничего не сделает?» Алиса с сомнением посмотрела на дверь. «Они оба на взводе. Вряд ли». Из дома Киперманов доносились громкие возгласы. Их было слышно, когда Алиса привела приятельницу на свою веранду. «И что теперь с ней будет, с Яной? А если эта девица не выживет?» «Будем надеяться, что все останутся живы. А если нет?» Интуиция подсказывала, что на этот раз все зашло слишком далеко. «Ее посадят?» Нина пожала плечами. «Думаешь, она одна такая? У нас полстраны считает, что их моральное право, как жены или мужа, выше закона, и они имеют право поступать по справедливости. Но измена и ребенок на стороне — это не преступление, за это не сажают. Это для Яны ребенок от любовницы, ублюдок и незаконно рожденный, а для закона — это плод, который находится под защитой государства. И плевать, от жены он или не от жены. Ладно, пойдем в дом, а то становится прохладно». На следующий день Алиса узнала, что Кристина выжила, а ребенка спасти не удалось.